Глава 14. Господи, какой холод! Я ёжусь от порыва ветра и прижимаюсь к везунчику, когда мы выходим из отеля. Почему не загуглила погоду во Владивостоке? Привет, Миш. Здоровается Эрик с мужчиной, которого вижу впервые, и они пожимают друг другу руки. Это Рина. Везунчик открывает для меня дверь черного внедорожника. Быстро киваю в знак приветствия приятелю Эрика, и пока они обмениваются короткими фразами, забираюсь на заднее сиденье, продолжая ругать себя за рассеянность и недальновидность. Могла бы взять пальто или ветровку. Но утром так голова раскалывалась, что я не то что о погоде во Владивостоке не думала, на автомате все действия совершала и бросала в сумку только необходимое. Вопрос с верхней одеждой при желании, конечно, решаем. Но не хотелось бы светить карту, а наличности у меня не так много, чтобы купить себе новую вещь. Эрик садится спереди, и они продолжают разговор с Михаилом. Меня бьет озноб то ли от холода, то ли от новых ощущений. Мы всего ничего знакомы с везунчиком, а я уже за несколько тысяч километров от дома, и такое чувство, что знаю этого человека давно. «Мог бы на базе у Мусы остановиться. Парни были бы рады тебя увидеть. В клуб единицы приедут, а в доме, как сейчас, настоящий движ», — говорит Михаил. «Поэтому и не остановился. Я еще вроде как на реабилитации. К тому же прилетел не один, и много рабочих вопросов накопилось». «Совершеннолетняя?» «Не сразу понимаю, что речь идет обо мне». «Сказала, что да», — отзывается Эрик с улыбкой. Наши с Михаилом глаза встречаются в зеркале заднего вида, и он заинтересованно щурится, а мне становится любопытно. Везунчик слывет ловеласом в кругу своих друзей или наоборот. «Понятно. Как Ян поживает?» «Нормально все у него», — будто нехотя отвечает Эрик. «Говорят, Муса из органов ушел. Переводит он тему, но я уже зацепилась за имя, которое слышала ранее, и вспоминаю о том видео. «Да, ушел. Не выдержал пресса сверху. У них недавно рейд был против браконьерской вырубки леса. Приехали с ребятами на участок, те валят лес как попало, документов нет. Не успели протокол оформить как звонок, людей отпустить и возвращаться. Сразу же на ковер вызывают, выговор влепили и премии лишили за то, что сунулись на землю какого-то местного депутата. Это стало последней каплей для его терпения. Муса снял погоны, сдал ксиву и 2 недели на связь не выходил. Бухал где-то с пацанами. Сейчас вроде отпустила». Я вздрагиваю, когда чувствую руку Эрика на своей лодыжке. Он поглаживает ее и продолжает разговор, как ни в чем не бывало, а мое сердце ошибается на такт. Везунчик смелый, раскрепощенный в своих желаниях и их проявлении. А я от природы не такая, и впервые испытываю все эти ощущения рядом с ним. Будто в заморозке была или в разбитых очках ходила, а сейчас сняла их и смотрю на мир по-новому. «Вы когда обратно?» — спрашивает Михаил. «Не знаю. У тебя завтра, как со временем?» «Сразу обозначь, что нужно. Под твои запросы день распланирую. У Рины тетка живет в Кравцевке. Не хочу оставлять без присмотра. Девочка внешне чистый ангел, но ты не покупайся на большие искренние глаза. Внутри бес сидит. Не ведись, как я, хорошо?» «Ха, без проблем. Припадок начнется, святой водой побрызгаю и на серебряную цепь посажу». Друг тоже с юмором. «Значит, хорошо, завтра время проведем. Миша снова смотрит на меня через зеркало заднего вида, и я содрогаюсь при мысли о том, что в моем гардеробе лишь пиджак на подкладке, а на улице, по ощущениям, 0 градусов. Где были мои мозги, когда собирала вещи? «Спасибо. Давай в ближайшую торгушку заедем», — просит Эрик. «Кое-что купить нужно». Через 10 минут мы останавливаемся у здания с яркой вывеской «Калина Молл». Везунчик выходит на улицу и открывает дверь с моей стороны, смотрит чуть прищуренным взглядом. Отчего-то не покидает чувство, что он сейчас злится, но я не понимаю, почему. Зачем мы сюда приехали, догадываюсь, когда Эрик ведет меня в первый же попавшийся отдел с верхней одеждой и просит консультанта подобрать что-то теплое. Неужели заметил, как я дрожала на улице от холода, когда мы вышли из аэропорта? За то, что такой наблюдательный, хочется повиснуть у него на шее и расцеловать в обе щеки. На выбор консультант предлагает 2 фасона, и раз уж покупку оплачивает Эрик, то я интересуюсь, какая вещь ему нравится больше. «Синяя, длинная», — кивает он на правую вешалку, и мы идем на кассу. «Спасибо!» — я целую его в щеку и тут же чувствую руку на своей ягодице. «Ну нет, Рина, одним спасибо не отделаешься. Внесу в счет за разбитую машину», — говорит Эрик, глядя мне в глаза. «Оплата по-прежнему натурой». Его взгляд опускается ниже и соскальзывает к декольте, губы расплываются в улыбке. Везунчик откровенно пялится на грудь, а мои щеки вспыхивают от румянца. «Сразу предупреждаю, в клубе от меня не отходишь». Ни с кем не флиртуешь, и завтра с Мишей никак не контактируешь. Только по делу». Почему-то эти слова и тон, которым сейчас говорит Эрик, задевают меня. Да, кокетничаю и веду себя легкомысленно, но это только с ним. Разве он не понимает? «А с тобой можно?» — шиплю язвительно. «Или попросим у консультанта черный платок. Накроешь им меня и будешь всем представлять своей наложницей». Несколько секунд Эрик смотрит на меня с нечитаемым выражением на лице и полуулыбкой, похожей на оскал, после чего негромко предупреждает. «Чёрный платок прибереги для брака. Пусть муж отгоняет ухажёров. А я сейчас не в форме, чтобы устраивать за тебя бои без правил, на случай, если задумала какой-нибудь беспредел». Его ответ приводит в странное замешательство. Эрик имеет в виду, что нужно вести себя скромно, потому что не сможет за меня заступиться в случае чего. Или полагает, что я буду как-то развязно себя вести и провоцировать его на эмоции. Глупости. Я думала, что у меня бардак в голове, а оказывается, не только у меня. Изначально не собиралась ничего подобного делать. Даже немного обидно слышать эти слова. От возмущения мои пальцы больно вонзаются в кожу. «Зато потом извиняться не придется, когда повезешь меня в больничку. С каждым, кто посягает на моё в тот момент, когда это действительно моё, разговор у меня короткий. И раз уж мы в торговом центре, то можем в отдел женского белья заглянуть. С ним у нас тоже не планируется долгого диалога». «Я сейчас в трусах. Мне не нужно», — невозмутимо отзываюсь я. «Которых вечером на тебе не будет. Ты бы не отказывалась от подарков. Я не всегда такой щедрый». Чёрт подери, своими заявлениями он снова заставляет меня краснеть. Это со мной что-то не так или дело в везунчике? «Мне больше ничего не нужно», — повторяю я. «Спасибо за пальто. Можем возвращаться в машину». «Как хочешь. Я предупредил». Эрик берет меня за руку и ведет на выход. В нем и впрямь есть что-то от неандертальца. Внешне на современного человека похож, а повадки пещерного. Михаил замечает мою обновку и ухмыляется. Мужчины продолжают общение, а я жадно впитываю новую информацию. Вроде и о мелочах говорят, но, похоже, давно знакомы. Из беседы узнаю, что какое-то время Эрик жил в Приморском крае, и сильно этому удивляюсь. Как же много в тебе загадок, везунчик. В клубе мы располагаемся на втором этаже за большим столом в компании мужчин и девушек, которых я вижу впервые. Мне немного неуютно, не привыкла посещать подобные места. Спустя час появляется высокий, под 2 метра, брюнет с ярко выраженной азиатской внешностью. Мужская половина здоровается с ним, и я понимаю, что это тот самый Муса, о котором Миша и Эрик упоминали в машине. Рука везунчика лежит на моем плече. Он мало участвует в разговорах, в основном слушает и часто смотрит на меня. Почти не пьет, и сегодня я еще ни разу не видела у него в руках сигарету. Брюнет садится рядом с Эриком и протягивает ему руку. «Как жизнь?» — спрашивает Муса. «Хорошо, как видишь, на своих двоих», — усмехается Эрик. «А ты, говорят, погоны снял?» «Да, пришло и мое время. Девочка из наших?» — кивает Муса на меня. От тяжести зеленого взгляда становится не по себе. «Нет, совсем далека от веселых забав. Но я бы послушал, как она визжит. Возьмешься? Яркие губы Эрика снова кривятся в ухмылке. Я нервно сглатываю. Что они имеют в виду? Муса смотрит на меня оценивающим взглядом. Потом достает телефон из брюк и кого-то набирает. «Игорь, у меня девушка. Весом примерно 50 кг, не больше. Глянь, что там по спискам и когда есть окно». «Что ты задумал?» — спрашиваю Эрика тихим голосом, который дрожит от волнения. «Муса — инструктор. На параплане катает людей. Мне временно нельзя никаких нагрузок, но на твои эмоции я бы посмотрел». «Что?» — меня захлестывает негодование. «Вообще-то о подобных вещах сначала спрашивают». Вот он и уточняет, что там с местами. Желающих получить острые ощущения всегда много. «Ты разве не хочешь попробовать? Виды здесь шикарные. Тебе понравится. Обещаю». «Ты катался?» — я, сощурившись, смотрю в его лицо. «Несколько раз. У отца Мусы своя база на побережье. Как дела закончу, можем съездить на день-другой. Парни часто там зависают. На территории шикарный теннисный корт, вертолетная площадка, кругом обрывистые скалы. Тебе понравится». «А этот прыжок с парашюта?» От одной мысли кожу продирает озноб. «Как это вообще происходит?» «Не прыжок, Рина. Полет на параплане. На базе есть площадка для полетов. Хочешь, чтобы я потом тоже на реабилитацию попала? После пересадки сердца она мне точно понадобится». «Давай без паники в голосе и вылезающих из орбит глаз. Я ни к чему не принуждаю. но в списки тебя сейчас внесут. Будешь в руках надежного человека, так что думай, когда еще такое придется испытать?» Бросает вызов везунчик. «Послезавтра все забито», — говорит Муса, убирая телефон в карман брюк. «Давай в четверг, ближе к закату. Вид будет офигенный. А потом на базе останетесь. Шана как раз к тому времени вернется из командировки. Не то мозг весь вынесет, если узнает, что ты был в городе и не заехал. Любит тебя, засранца. Шана — это моя жена», — поясняет брюнет, обращаясь уже ко мне. «Не разделяю взглядов везунчика насчет экстрима. Мне так-то и без полетов на параплане хватает адреналина. Но не отказываюсь от поступившего предложения. Подумаю завтра в дороге об этом». «У тебя правда командировка по общим проектам? Здесь столько твоих друзей, что я с трудом запомнила их имена», — хмыкаю я. «Так совпало. Часть из них просто знакомые. С Мишей и Мусой давно общаемся». «А кто такой Ян? Это ведь тот парень из видео?» «Янис, мой брат», — отвечает Эрик, и я снова слышу недовольные интонации в его голосе. «Мне не показалось в машине. Он действительно не хочет об этом говорить. На несколько секунд у меня зависает программа. Везунчик спасал брата?» «С парапланом подумай. Это незабываемое ощущение. Муса прикрепит экшн-камеру, я буду наблюдать за вами в онлайн-режиме. Ты, наверное, громко визжишь». «А ты удачно все придумал, да? Я раскусила твой план». Эрик изучает мое лицо. «О чем ты?» «Сначала секс, потом моя смерть в полете. Тело сбросите со скалы, и никаких проблем, правда?» Везунчик громко смеется, в глазах мерцает странный огонь. Затем он молча встает с дивана и куда-то уходит, возвращается через 5 минут и протягивает мне руку. «Идем». «Куда?» — недоумеваю я. «Мы разве уже уходим?» «В VIP-комнату. Хочу приватный танец».